Нарушайте правила сколько хотите. И вот вы глядите на свои идеально подобранные, идеально сидящие на вас вещи на все времена. Ну как, разве вы не чувствуете полное душевное равновесие, как после полутора часов йоги и чашки травяного чая? А знаете, что чувствую я после занятий йогой и чашки травяного чая? Я немедленно хочу выпить коктейль, хочу позвать друзей и оторваться по полной. То же самое относится и к вашему гардеробу. Бывают моменты, когда вы просто обязаны позволить себе лишнего. Но это должна быть совершенно безумная вещь, которую оцените только вы, ну и дизайнер. Туфли, в которых невозможно ходить. Да кто сказал, что туфли созданы для ходьбы? Пальто, на котором словно написано «Коллекция осень-зима 200 015». Знатоки сразу смекнут. Меховые шлепанцы от Селин. Или вот этот винтажный с отрезанной этикеткой. Неужели домашний комбинезон? Так нужно ли поддаваться импульсам? На этот вопрос есть два ответа. Первый. Применяйте математику. Иначе говоря, рассчитывайте разовую стоимость. Возьмем, к примеру, эту розовую шубку из искусственного меха, которая вам приглянулась. Сколько раз вы ее наденете? Разделите цену вещи на это число, и вы получите разовую стоимость. Не лгите себе. И помните, эксцентричные вещи нельзя носить постоянно, если вы не хотите прослыть чудачкой в безумной розовой шубе. Остромодные вещи устаревают через 3, максимум 6 месяцев. Продавцам платят за то, чтобы они говорили: «Это сейчас носят». И второй. Используйте любой предлог, чтобы найти и приобрести свой каприз. Хорошо, вы решили пойти до конца. Но не забывайте об осторожности. «О, да я почти богата!» Вам позвонили с предложением новой, очень престижной и высокооплачиваемой работы. Это очень распространенная ошибка. Ее совершает любой фрилансер, так что не мое дело критиковать других. Главное, не купить пальто от Balenciaga за 2 минуты до того, как вам перезвонят и сообщат, что уже взяли кого-то другого. Мой совет — может, подождете, пока предложение подтвердят? Вы идете на первое свидание. Не делайте этого. Большинство людей не любят, чтобы у них рябило в глазах. Вы сами должны блистать. Конечно, если это не встреча с эксцентричной Анной Делла Руссо, креативным консультантом японского Vogue. Но вам же не захочется соперничать с ее великолепием. Ваш кумир Леди Гага точно бы такое купила. Что ж, мы не выбираем своих кумиров. Вперед. У вас в гардеробе нет туфель на 25-сантиметровом каблуке. Что правда, то правда. Но вы вовсе не обязаны их иметь, если только ваш муж не мафиоза. Но это так дешево. Да, иногда самые безумные вещи стоят очень дешево. Может, это распродажа со склада с тройной скидкой? Может, есть какая-то причина? Вы не знаете? В любом случае риск не страшен. Всем необходимо время от времени выходить за рамки. Если не злоупотреблять, это может даже вдохнуть новую жизнь в чересчур идеально составленный гардероб. Быть идеальной скучно.